Переводчик Евгений Гунст. Яблоко от яблони недалеко падает. Невзрачный пятиэтажный дом неподалеку от Большой Грузинской улицы. Типичный грязноватый подъезд, дверь с выбитым замком. На первом этаже жму на кнопку звонка. На пороге неприметная женщина лет 60 предлагает войти и раздеться. «Евгений Анатольевич, к вам доктор от Мавриной». Маврина, художница. «Проходите в ванну, там можете руки сполоснуть». С первых шагов по квартире становится понятно, что ты попал в музей. Обои, гобелены, люстры, светильники, мебель, фарфор — все имеет отношение к русскому искусству середины 19-го, начала 20-го столетия. Подобрано тщательно и с огромным вкусом. Но главное — это картины, занимающие все пространство на стенах комнат. Графика Кузнецова, Кругликова и Лансере восхищает и поражает. Особенно произвел на меня впечатление блестяще выполненный автопортрет художника Сомова с каким-то невероятным взглядом, как будто пронизывающим насквозь. В комнате, где лежит больной, на стенах развешаны несколько работ Сапунова, пестрая и радостная стихия народных празднеств, кричащие, уродливо низменные рожи вместо человеческих лиц подавляют зрителя, создавая некий депримирующий эффект. Примечание. Депримирующий, подавляющий, медицинский термин. Конец примечания. Под ними и расположился господин Гунст, как потом выяснилось, милейший, интеллигентнейший. Евгений Гунст, родившийся в Москве в семье архитектора Анатолия Оттовича Гунста и уроженки Швейцарии Матильды Цезаревны Робернику, переводил с французского на русский язык произведения мировой классики от Ги де Мопассана «Наше сердце», «Пышка» до Эдмона Гонкура «Братья Земгано». Его отец, известный архитектор и театрал, по проектам которого построены особняки, доходные дома, банки и здания акционерных обществ в Хамовниках, на Пречистенке, Плющихе в Москве. Дядя Евгений Оттович Гунст, адвокат, композитор, музыкальный критик. Евгений Анатольевич рассказал, что раньше он с родителями проживал в особняке Бегичевых в Староконюшенном переулке, перешедшем им по наследству. Дом, входивший в состав усадьбы, еще в 1898 году был продан вдове статского советника архитектора Отто Карловича Гунста, Анне Ивановне Гунст, владевшей зданием до 1918 года. Анатолий Оттович открыл в этом доме классы изящных искусств в качестве частных учителей, пригласив художников Шехтеля, Левитана, Крымова, Пастернака. Далее, создав в 1913 году общество «Московский драматический салон», позвал к себе цвет русской сцены — Сумбатова, Южина, Вахтангова. В 1916 году он объединил несколько любительских студий в Лигу любителей сценического искусства. Затем появилась студия Гунста. Позднее он, как меценат, стал помогать Евгению Вахтангову в создании его собственной студии, продолжая поддерживать режиссера и после революции, вплоть до кончины. Рассмотрев неординарные и серьезные увлечения отца-архитектора, становится понятно, почему переводчик-сын превратился в серьезного, глубокого коллекционера-исследователя. Генетика и наследственность здесь сыграли первостепенную роль. Так, например, Евгений Анатольевич увлекся собиранием работ Рана и трагически погибшего художника Сапунова, ирония судьбы. Во время лодочной прогулки перегруженная лодка перевернулась, и художник утонул. Гунст, создав замечательную коллекцию, написал первую монографию о нем, устроил выставку, и как апофеоз любой коллекционерской деятельности, после его смерти вдова Елена Петровна безвозмездно передала в собрание Третьяковской галереи 14 блистательных работ Сапунова, нашедших свое место среди собрания шедевров театрального искусства начала XX века, благодаря знатоку-исследователю, скромному и обаятельному Евгению Гунсту. Возвратимся к медицине. Межреберная невралгия – невероятно болезненное испытание для пациента. По силе ощущений ее можно сравнить с острыми почечными приступами. Жгучая или тупая боль в области ребер мешает дышать. При любом движении, чихании, изменении положения тела, кашле, болевые ощущения усиливаются и становится совсем плохо. Поэтому, когда спустя час после моих манипуляций с иглами и шприцем Евгений Анатольевич смог не только нормально дышать, но и присесть в кровати, доктор стал самым уважаемым человеком в гостеприимном доме. Евгений Анатольевич всегда находил время, чтобы побеседовать со мной, объясняя, как достигается результат в создании гравюры на металлической пластине, или почему ему нравятся художники из объединения «Голубая роза», почему особое место в его творчестве составили переводы и литературоведческие статьи о творчестве Альфреда де Виньи и Ретифа де ла Бретона. Предельно уважительно отзываясь о коллегах-коллекционерах, никогда и никого не оскорблял. Словом, остался в моей памяти настоящим русским интеллигентом.